Успех. Насколько понял Бобби, иногда в жизни тебе просто везет, и выпадает верная комбинация. Ты годами пытаешься, и ничего. И вдруг, в один прекрасный день, просто дергаешь за ручку игрального автомата, и все три вишенки выскакивают в ряд в нужном порядке. И на тебе джекпот. Таким оказался день, когда Беатрис Вудс стала членом поющей семьи Отман. Прошло каких-то несколько месяцев совместного путешествия, когда продюсер из Аллилуйя Рекордс услышал их пение в Атланте. После выпуска первого альбома «Жду не дождусь попасть на небеса» отовсюду посыпались предложения. В поющих новостях даже написали, что они стали самой популярной группой года. Последовал второй альбом «Я потерян был, но, слава богу, ныне найден» по одноименной песне, написанной Минни в тот день, когда пропал Честер, и занял верхнюю строку в чарте. А после выступления на шоу Артура Годфри они стали госпел-группой номер один в стране. К радости Беатрис, такая внезапная популярность означала поездки почти по всем штатам. И через полгода они уже выступали в Белом доме. К концу 1949 года они были ангажированы 52 недели в году и обзавелись собственным большим серебристым автобусом с надписью с двух сторон, уверенными черными буквами «Семья Отман. Исполнители госпела». Несмотря на то, что из-за этого Бетти Рэй нечасто виделась с семьей, она очень радовалась их успехам. А главное тому, что сама ни в чем таком не участвует. Собственная жизнь устраивала ее целиком и полностью. Жизнь в тишине и покое. Не нужно каждый вечер петь со сцены, а после выступления паковать чемодан, чтобы ехать дальше. Неделю за неделей она проводила в одном и том же городе, спала в одной и той же постели, и это было прекрасно. У нее была простенькая работа, которая нравилась ей. Любые книжки, читая не хочу, раз в неделю боулинг. Впервые в жизни она имела возможность ежедневно производить одни и те же действия. И, наконец-то, хоть где-то начала чувствовать себя как дома. Ей хотелось, чтобы это длилось вечно. Но тут появился Хэм Спаркс. Хэм Спаркс был молодым человеком, обыкновенным во всех отношениях. Немного курил, немного танцевал, немного пил, немного флиртовал. Только в одном он был не совсем обыкновенным – амбиции. Есть такая популярная песенка «Я не хочу поджечь мир». Так вот, это не про него. Нет, практически все молодые люди обычно амбициозны. Но Хэм Спаркс прямо-таки сгорал от амбиций. Будь он автомобилем, мчался бы на всех 16 цилиндрах и перегревался. Перегревался бы настолько, что мог взорваться в любую минуту. Но не в пример некоторым мужчинам, которых амбиции лишали здоровья или сводили с ума, Хэм крепчал и здоровел на амбициях, как на материнском молоке. Некоторые потом скажут, что он светился в темноте амбициями. А еще у него был план, цель в жизни. И на данный момент план включал посещение колледжа по солдатскому билю о правах, отсиживание за партой 6 часов в день и продажу тракторов Элис Чалмерс по выходным и во время летних каникул, чтобы поддержать мать и двух младших сестер. Работа его никогда не пугала и не тяготила. Он вкалывал с 10 лет. Работа для него значила только средство для достижения цели. В Америке, каким бы ты бедным ни был, где бы тебя ни угораздило родиться, трудом ты мог достичь любых высот, только не ленись. Хэм считал это по-честному. Это давало ему надежду на яркое и блестящее будущее. Он не знал, каким оно будет. Это выяснится позже. Единственное, что он знал наверняка, это то, что нужно спешить. Он должен нагнать потерянное время. Он быстро ел, быстро говорил, быстро ходил и почти не спал. Он пожимал руки, похлопывал по спинам и никогда не упускал возможности представиться. Что привело его в этот день в Элмвуд Спрингс? Бесс Гуднайт. В 1942 году он проезжал через город, направляясь в Форт Ленард Вуд, учебный центр для новобранцев, и бросил записку со своим именем в окно, надеясь, что ему кто-нибудь напишет. Бесс Гуднайт писала ему всю войну. И с тех пор Хэм заезжал проведать ее всякий раз, как оказывался поблизости. Ему нравилось встречаться с Бесс, водить ее обедать в кафетерий. Нравилась ему и сама идея быстро и вкусно перекусить. Но в эту субботу, продвигаясь в очереди, он немного замедлил шаг, приметив за стойкой с гарниром симпатичную девушку. Обычно он проскакивал мимо овощей прямиком к десерту, но не сегодня. Девушка стояла с ложкой в одной руке и коричневой пластиковой плошкой в другой. Ждала, чтобы он выбрал себе гарнир по вкусу. Он изучил стойку. Так, поглядим. Мне картошку и, может быть, макароны с сыром. Что скажете? Он указал на поднос с чем-то зеленым. Это что, турнепс? Нет, сэр, капуста. А, ну хорошо, давайте и ее. Он бы и больше заказал, но очередь занервничала. Пришлось пройти. Хэм спросил Бесс о девушке в очках раньше, чем они успели дойти до столика и разгрузить подносы. Бесс глянула за спину. «А, это Бетти Рэй, постоялица Дороти. Что-нибудь знаешь о семье Отман?» «Да, слышал их по радио». «Так это их дочка. Когда-то с ними пела, но бросила». Хэм еще с большим интересом посмотрел на Бетти Рэй. «Да чтоб меня!» «Она пока не замужем?» «Нет». «А с кем-то встречается?» «Я, по крайней мере, о таком не слышала». «Как думаешь, пойдет она со мной на свидание?» Бесс засмеялась. «А ты времени зря не теряешь, да, парень?» В течение следующих 4 недель Хэм наездил столько, сколько в жизни не ездил, и съел столько овощей, сколько в жизни не ел. Видеться с ней он мог только в кафетерии. Каждую субботу, заметив его у стойки, Бетти Рэй пугалась и смущалась. Слишком много внимания и суеты вокруг ее персоны. Она просила: «Пожалуйста, не задерживайте очередь». На что он неизменно отвечал: «Хорошо, я уйду, как только скажешь «да».» В одну из суббот, отстояв очередь в 4-й раз, он взмолился: «Ну же, Бетти Рэй, согласись уже на свидание. Если я съем еще одну плошку капусты, я позеленею. Хочешь, чтобы это было на твоей совести?» Тут из двойных дверей, ведущих на кухню, появился мистер Альбетта и глянул на него так, что Хэм ретировался под хихиканье девушек, но не сдался. Когда Бетти Рэй вечером вернулась домой, он сидел на веранде, болтая с мамой Смит и Бесс Гуднайт. Мама Смит, явно очарованная, сказала: «Бетти Рэй, этот молодой человек говорит, что он твой друг». «Я привел с собой Бесс, подтвердить, какой я замечательный». Хэм улыбался от уха до уха. Бесс захохотала: «Не знаю, насколько он замечательный, но прошу ради меня, сходи с ним на свидание, потому что он меня замучил». Ну что оставалось Бетти Рэй? Противостоять Хэму? Пустая затея.